Маргарита Ардо. Академия волшебства. Зеркало драконов. Читает Юлия Булавина. Глава первая. Ранди. «Ни в какую академию ты не поедешь!» Мой крепкий, как богатырь, дед стукнул красноватым, натруженным кулаком по столу так, что сахарница подпрыгнула и с жалобным звоном уронила фарфоровые ручки на накрахмаленную до хруста скатерть. Мама замерла на входе в столовую с подносом свежеиспеченных плюшек, прячась в голубых шторах. Обветренное, закаленное зимним солнцем лицо деда было полно негодования. Седая с рыжеватыми прядями борода топорщилась. «Но дедушка», — тихо проговорила я, — громко ему противоречить себе дороже. «Моей внучке не место среди разбалованных сынков, всяких графьев и лордов за 3-9 земель. Знаю я, что богатые выкормыши себе позволяют, да еще и маги. Не поедешь, и все, я сказал». «Отец, я тоже не хочу отпускать Ранди, но мы не можем возражать господину герцогу». Так же тихо, как я, сказала мама, и тенью скользнула от стены к столу. «Здесь все его. Леса, земли, наш участок». «Мы свободные люди, а не рабы», — рыкнул дед. «Моя внучка этому высокородному хлыщу не принадлежит, и по твоей дорожке не пойдет, Грета. Ты в свое время много себе напозволяла, всю жизнь расхлебываем». Опустив поднос на стол, мама покраснела и совсем поникла. «Всю жизнь ей пеняют за нас с братом, незаконно рожденных. Как бы мне хотелось не только самой уехать, но и ее с собой забрать, хрупкую, нежную. Она не заслуживает такого обращения». Я тихонько взяла маму за руку, а сама скосила глаза на собранную дорожную сумку у лестницы. «За мной придут с минуты на минуту». Сердце забилось сильнее, разрываясь на две части. С одной стороны, я обязана стать настоящим магом, чтобы вытащить подругу из ловушки, в которую та попала, в том числе и по моей вине. С другой, оставлять маму одну — тоже предательство. «Правильно, дед, не отпускай сестру», — проговорил мой младший брат Стайль, протягивая руку за ароматной плюшкой, присыпанной сахарной пудрой. «Нечего ей там делать. Она, небось, влюбилась в этого сэра Вагнера, вот и рвется». «Не влюбилась», — возмутилась я. «Как ты можешь говорить так, Стайль?» Он злобно глянул на меня. «Будто я не видел, как ты на него смотришь». «С уважением», — огрызнулась я. «Ты бы хоть раз попробовал, что это такое? Думала, после того, как тебя арестовали за твои выходки, ты хоть немного изменишься». Брат вскочил, покраснев в гневе точно так же, как дед. Они вообще были очень похожи, разве что Стайль был пониже ростом и помельче, хотя наверняка к старости станет точной копией маминого отца. «Меня оправдали! Я был не виноват! И вообще, я из-за тебя за решетку попал! Ты мне руки целовать должна! Я тебя спасать явился в замок к этим магам! А ты неблагодарная!» Он рванул ко мне, замахнувшись. Я отскочила, резко отодвинув стул. «Ша!» — рявкнул дед. «Угомонились оба!» Стайль, тяжело дыша, опустил руку. В глазах его полыхала незаслуженная ненависть, и это было обидно. Я же всю жизнь его защищаю от всех. «Все, историю с вашей треклятой магией и ритуалами забыли!» — приказал дед. «Слышать не хочу, кто кого спасал, кто куда влез. Оба проштрафились. Не были свеборги колдунами и не будут. Еще раз кто-то из вас произнесет слово «маг», высеку на конюшне обоих, ясно?» «А что ты будешь делать с даром Стайля? О нем вся деревня уже толдычит, рты всем не закроешь». В комнату зашел дядя Орис, мамин старший брат, тоже светловолосый, с рыжеватым отливом в бороде, крепкий и обветренный в коричневом шерстяном свитере под горло, широких серых штанах и зеленом вязаном жилете. «Ну и я, конечно, не понимаю, зачем девчонку нашу зовут в академию? Магии у нее отродясь не было». «Не было», — кивнула мама. Я глянула на нее и опустила глаза. «Была у меня магия. Я ведь отроду наполовину хендер, а оборотни все с даром, даже те, кто, как я, не оборачивался никогда. Просто я сдерживалась изо всех сил и скрывала все необычное, что проявлялось, ведь мама умоляла меня не становиться магом. Может, и правда, обычному человеку было бы проще, но у меня снова нет выбора». «Лучше б Стайля забрали учиться», — продолжил дядя. «В хозяйстве от него мало проку». «Зато от Рандеборги проку хватает», — отрезал дед. «Все, Грета, подавай чай. Плюшки что я, в сухомятку есть буду». Мама грустно вздохнула и пошла на кухню. «Я за ней, помочь». Тронула ее за плечо, когда она потянулась к чайнику на плите. «Давай я». Мама обернулась. Еще красивая и совсем не старая, только вечно усталая и, как я ни старалась, несчастливая. Подумала, что если бы убрать ее туго заплетенные волосы в высокую прическу, как у герцогини, сменить простое платье и фартук, доваленные чуни на туфельки и наряды, какие я видела во дворце, мама была бы, пожалуй, даже красивее хозяйки замка. И почему жизнь так несправедлива? Мама посмотрела на меня сукаризной. «Отдыхай, Ранди, все равно тебя у меня заберут. Да ты и сама рвешься отсюда. Может, к лучшему?» Горло мое перехватило комом. Если признаться себе честно, задвинув все «могу», «не могу» и «должна», «не должна», мне в самом деле хотелось уехать. Хотелось увидеть новый мир, волшебную академию, о которой мне так упоительно рассказывала Агнес. Хотелось чему-то научиться и почувствовать силу, о которой не только мечталось. Наверное, каждый, кого не любили в родных местах, мечтает о том, чтобы однажды все изменилось на 180 градусов. И чтобы те, кто унижал тебя и гнал, узнали, какой ты. Начали уважать или даже слегка испугались. Хотя, наверное, нехорошо так думать. Но от того, что мне ужасно хотелось увидеть иную, непривычную жизнь, мне стало совсем стыдно перед мамой. «Ты на меня обижаешься?» Я могла и не спрашивать. С новым даром, полученным от подруги Агнес в обмен на мою суть Хендера-оборотня, я чувствовала мамину обиду, как россыпь неприятных мурашек по затылку и напряжение в плечах. «Не надо. Я люблю тебя». «Я тоже, доченька», — ответила мама так печально, что захотелось удавиться. «Хорошо. Я никуда не поеду. Если ты так несчастна из-за моего отъезда, я останусь», — сказала я, в тот же момент чувствуя, как другой своей половиной обрушиваюсь в щербатую пропасть вины. Ведь если я не стану сильным магом, вытянуть Агнес из ловушки не удастся. Как же сложно. Я становлюсь предательницей, как ни поступи. Во входную дверь постучали, явно не костяшками пальцев, а набалдашником. Я сразу поняла, кто. Не дожидаясь ответа, пришедший сам распахнул дверь и как подарок явился на пороге в роскошной шубе до полу. Сияющей магией, золотыми пуговицами и бриллиантовыми перстнями на пальцах, холеный и совершенно неуместный в нашем простом фермерском доме сэр Алви Вагнер. «Доброе утро, семейство Свеборгов», — сказал он, поигрывая тростью, словно заглядывал к нам на чаек каждую субботу. «Ранди, готова? Пора отправляться». «Она не едет», — грубо рыкнул дед. И за ним повторили дядя и братец. Из чувства противоречия еще сильнее захотелось сорваться с сумкой, хлопнуть дверью перед их носом, вдохнуть воздух свободы. Но мама тоже жалобно выдохнула. «Нет». И весь мой бунт погасили вина и сомнения. Сэру Алви хватило взгляда, чтобы все считать. Его красивые глаза сузились, он постучал украшенной драгоценными камнями тростью по ладони и с царственным видом накрыл собственной аурой присутствующих. Мне, как и всем в доме, сразу захотелось потесниться и занять меньше места. «Рандеборга Свеборг отправляется со мной в Академию волшебства сейчас же. Я не выносил этот факт на обсуждение», — заявил сэр Алви тоном, не терпящим возражений. «Если вас что-то не устраивает, расторгнем контракт на землю. Вы можете получить возврат от оплаченной аренды, собрать вещи и покинуть владение семьи Розендорф под надзором стражей. Рандеборга все равно поедет учиться». «Вы не имеете права так разговаривать со мной в моем доме», заявил дед, правда, чуть тише. «Имею. Ваш дом стоит на моей земле», ответил сэр Алви. «И мы не будем спорить, мистер Свеборг, что было первым, яйцо или курица», он ткнул в меня пальцем. «В данном случае ваше яйцо оказалось одаренным, а все маги обязаны учиться согласно указу короля». По щелчку его пальцев в воздухе развернулся свиток указа с королевской печатью. Стайль и дядя Орис округлили глаза. Сэр Алви ехидно усмехнулся и спрятал магическую копию свитка. Можете радоваться и благодарить, что я не взимаю с вас плату за обучение». «Думаете, все в вашей власти? Я ведь могу и проклясть!» — прорычал дед. «Я магистр, а не торговка на ярмарке. От меня проклятие отлетит рикошетом вам же в лоб, усиленное. Не обрадуйтесь. А если вы про внучку?» — сощурил глаза сэр Алви. «То могу наложить на вас блок совершенно официально за мысленное насилие и забрать вашу девушку из семьи не на учебу, а на попечение государства навсегда. Ну как, будем пробовать? Или обойдемся без жести?» Дед стал багровым, сжал кулаки, но вдруг сказал: «Тогда забирайте обоих. Стайль тоже одарен». Мама ахнула, а дед добавил: «И я закон знаю. Как глава семьи я могу выдвигать требования, если речь идет о незамужней девице». «Я не поеду с этим», — выпятил губу Стайль. Сэр Алви проговорил высокомерно: «Этот для тебя исключительно уважаемый господин ректор, и он примет тебя только на общих основаниях, если пройдешь вступительный экзамен. Не пройдешь — учись где хочешь, и стипендия тебе не полагается. У нас высшая академия волшебства, а не богадельня». «Мы не нищие, оплатим», — буркнул дед. «Ладно», — сэр Алви пожал плечами. «Ранди, жду тебя в санях через 10 минут. С братом или без, собирайся». Он вышел за дверь, невозмутимый, как фрегат. Дверь за ним закрылась, и сразу стало темнее. Через мгновение мрачной тишины в доме воцарился хаос. Мама в слезах бросилась мне на шею. Дед закричал: «Стайль, собирайся!» И мы с братом побежали на второй этаж по своим комнатам. Через 5 минут, полностью одетая, я подошла к двери. Мама сунула мне в руки сверток с плюшками и холщовый мешочек, проговорив растерянно: «Чуть не забыла. Хозяйка из лавки сказала, что ты обронила». В суматохе и волнении мне было все равно, что там. Я сунула мешочек в большой карман теплой алой накидки и бросилась обнимать маму. Дед вырвал меня из ее объятий и строго погрозил пальцем: «Будь честной девушкой, Рандеборга. Если что узнаю, Астайль мне доложит. Сам приеду, и тогда пощады не жди». Дед кивнул на маму. «Ей простились шашни, но с тебя спрос двойной. И не посмотрю, кто там маг. Косу отрежу и прибью сам руками этими, если с кем будешь до свадьбы и без благословения. Поняла? Вот мое дедовское слово». «Поняла», — буркнула я. «Клянись». «Клянусь», — ответила я, лишь бы уже вырваться из-под его тяжелого взгляда. «Не волнуйся, деда, о каждом ее шаге будешь знать. Я постараюсь», — радостно крикнул Стайль, и взъерошенный, с шапкой на кудлатых волосах, с мешком и дорожной сумкой вывалился за порог. По мановению его пальцев сугробы взвились в воздух завихрениями снега, те засверкали на солнце, закрутились и пару секунд спустя обрушились на головы тем, кто вышел на крыльцо. Вся семья и работники начали отряхиваться. Дед прогромыхал ругательствами. Сэр Алви усмехнулся, глядя на нас с высокого сиденья саней, покрытых шубами. «А ты, Рандеборга, за братом следи. За него головой отвечаешь», — приказал мне дед. Я поняла, что учеба в академии легкой не будет. Ничего и никогда не было простым, если рядом со мной был Стайль.